Ей во вред живущее. Рассказ. «Ой, Лышенько, ратуйте меня, ратуйте!» — запричитала Вера Ивановна. Хоть никто ее и не услышал, потому что закричала она не вслух, а про себя. «Вот же, вот кричу!» — подумала. «Ненормальная я, что ли?» Вера Ивановна боковым зрением посмотрела на библиотекаршу, проверяя, не заметила ли та, что она про себя кричит. Но та смотрела мимо Веры Ивановны, и глаза ее помаргивали часто и подобострастно. Именно помаргивание библиотекарши вернуло Вере Ивановне самое себя, и она сказала голосом, каким говаривала всегда 1 сентября на уроке, звонко и уверенно: «А я думала, ты умерла. Ты ж была страшная, как мертвяк, кожа до кости». «Выжила», — ответила Эля. «Да что ж такое?» — снова без звука закричала Вера Ивановна. «Да что ж это такое? Господи, да чего ж я кричу? Да что, я виноватая, что ли? Что мне, ее жизнь или ее смерть? А раз она оказалась живая, то совсем хорошо. Я ж не монстр какой, чтоб радоваться, что человек живой, а не покойник». Но именно на этом месте Веру Ивановну и подстерегал внутренний крик, из которого сам собой делался вывод: хорошо бы быть Эле мертвой. Надо было быстро, в одну секунду мобилизоваться. Надо было, чтоб ни Эля, ни подслеповатый библиотекарша ничего не заметили. Каждый человек имеет в запасе свою спасительную молитву на все потрясения. Была такая молитва и у Веры Ивановны. Она мигом собирала вокруг себя все хорошее в своей жизни, людей, вещи, события, и плохое сквозь хорошее не проходило. Набиралось приличное количество хорошего, что свидетельствовало о том, что жизнь Веры Ивановны была добропорядочной, упорядоченной и правильной. И сейчас, глядя прямо на Элю, тьфу-тьфу-тьфу, Вера Ивановна быстренько стала творить свою молитву. «Дом у меня полная чаша», — беззвучно бормотала Вера Ивановна Эли и библиотекарши: «Коля меня только Веруней, Веруней, 132 рубля пенсии у меня без всякого выйдет. Я синтетику, не считая колготок, уже лет 10 не ношу. Лада у нас как с картинки, и на черный день копеечка. По городу иду все: Вера Ивановна, Вера Ивановна, на 8 марта без подарков никогда не живу. Дочка 5 лет на Кубе, туда-сюда самолетом, и по-испански, как по-русски, и сын научиться, дай бог каждому. На фестивале был делегатом, 2 раза по телевизору показывали. У вас дети, Вера Ивановна, со знаком качества, все говорят. Да захоти она сейчас куда поехать или что купить, Коля, одно, Верунь, твое дело, не препятствую». Хорошая жизнь, как пригнанный штакетник. Ни одна чужая собака не заскочит. Нечего кричать и паниковать. Совсем это зря, глупое, рятуйте. Нечего рятовать. Это у нее от неожиданности. Она действительно не ожидала Элю увидеть. Сколько они не виделись? Лет, считай, 35. Она и думать про нее забыла, что была такая Эля, Эльвира Зайцева. А вот сердце ее чуяло, что не надо ехать в этот санаторий. Она Коле так и сказала, а он сразу свое привычное: «Не надо, так и не надо, не неволю». Потом подумалось: а почему не поехать? Ведь то, что сердце что-то там чует, не причина, и причиной быть не может. Мало ли что покажется. Это давление, нервы, профессиональная, можно сказать, болезнь. Попробуйте сейчас поработать в школе. И она сказала: поедем. Чего это ради, я в чем-то должна себе отказывать? И поехали. и так удачно добрались. Все им было под ноги, и самолет, и машина, и номер дали с видом на море, и у одеяла оказался любимый ее цвет, бирюзовый. Вышла на балкон, стала дышать открытым ртом. Не воздух, вино. Поцеловала Колю. Хорошо, что приехали. В столовой их тоже хорошо посадили, можно сказать, на лучшие места. За соседним столом сидела женщина. Вера Ивановна в первый же день отметила. Ха, какая невидная. Волосёшки гребешочком прихвачены. Редкие такие волосёшки. У Веры Ивановны всегда первый взгляд на волосы. Потому что с этим у неё не просто хорошо, замечательно. До сих пор грива и ни одной сединки. Хоть вверх подымай, хоть по плечам спускай, есть что. А это сидела скукоженная такая женщина с гребешком на темечке и в больших, как мотоциклетные, темных очках. Ела она нелепо, к тарелке наклонялась, считай, носом, а ложку несла ко рту осторожно, медленно, как на далекое расстояние. Вера Ивановна тут же Колю в бок толкнула. Смотри, как чудно ест. Близорукая, — глупо ответил Коля, и она на него рассердилась. Ну, думай, что говоришь. Если человек близорукий, зачем тогда очки черные? А почему ты всегда говоришь, не думая? А это была Эля. И они ходили друг мимо друга, пока в библиотеке на столе Вера Ивановна не увидела книжку, на которой буквами в разброс было написано «Эльвира Зайцева». — Это что за Эльвира? — сказала Вера Ивановна, насмешливо беря книгу. Она была литератором и всех писателей, которых надо знать, давно знала. Она принесла сдавать Юлиана Семенова, которого читают все, и Паустовского, которого читают любители природы. Поэтому она так и сказала насмешливо. «Это что за Эльвира, которую я вдруг не знаю?» Та Эльвира из памяти так и не всплыла. Библиотекарша сделала почему-то круглые испуганные глаза и посмотрела куда-то в сторону. Вера Ивановна что-то почувствовала, повернулась, и из-за стеллажей вышла эта неказистая с гребешком на темечке, каким-то оскорбительным и точно для Веры Ивановны жестом сняла мотоциклетные очки и сказала: «Это я, Эльвира Зайцева, а ты Вера. Я все время смотрю на тебя и думаю, ты или не ты, а сейчас поняла — ты». Вот тут Вера Ивановна закричала: «Рятуйте!» И стала быстренько проводить ревизию собственной хорошей жизни, чтобы победить существование этой самой Эльвиры. «А я думала, ты умерла», — сказала Вера Ивановна, а библиотекарша посмотрела на нее с ужасом и бормоча: «Что вы такое говорите, женщина, что вы такое говорите?» Эльвира же в упор разглядывала Веру, жадно так разглядывала, будто она, Вера Ивановна, редкая картина, до которой ее, наконец, допустили. И уж все на этой картине хочется рассмотреть: и складочки на платье, и морщинки на лице, и раму, и гвоздик в стенке, на которой картина повешена. Вера Ивановна просто дернулась от такого разглядывания, хотела сказать что-то резкое. Она человек прямой, резкий, но Эльвира сказала раньше: «Вот ты какая, значит! Не могла тебя представить!» И продолжила: «Пойдем, посидим». Они вышли из библиотеки и сели на лавочку. Пока выходили, Вера Ивановна заметила библиотекарша, сползшую на пол шаль на Эльвире поправила, как будто Эльвира ей родная. А ведь грубая, между прочим, женщина, это библиотекарша. Сумки оставляйте у входа. Я за вас платить не намерена. Это она так отдыхающих встречает, как бандитов. Эльвире же концы шали на груди так нежно сводила. Ой, не дай бог на ту дунет. Вера Ивановна всегда знала, зачем она что делает. Сейчас она не знала, зачем она сидит на лавочке. Она смотрела на часы и на ротондочку, что прилепилась к кудлатой горе, слушала, как стучит мяч на корте, и тупо думала, зачем?